конце концов, архиепископ вызвал Эрленда, сына Николауса, к себе в Нидерос для беседы. Симон поехал в город вместе со свояком. Ему нужно было захватить своего племянника в Ранхейме, потому что хотели, чтобы мальчик проехал вместе с Симоном домой в долину и некоторое время погостил у своей матери. Все это происходило за неделю перед Фростетингом, который должен был происходить в Нидросе, и потому в городе было очень людно. Фростетинг — тинг Северной Норвегии, один из четырех высших тингов в стране. Когда свояки приехали на архиепископский двор и их провели в приемную горницу, там было много монахов и несколько светских знатных людей, среди них Лагман Фростетинга Харальд, сын Николауса, Улов, сын Германа, Лагман Нидероса, рыцарь Гютторм, сын Хельги, воевода Йемтланда, а также Арне, сын Яволда, который сейчас же подошел к Симону Дарре и сердечно его приветствовал. Арне отвел Симона в нишу окна, и там они оба сели. Симону было как-то не по себе. Он не встречался со своим собеседником с тех самых пор, как был в Ранхейме 10 лет тому назад, и хотя тамошнее семейство приняло его очень хорошо, однако поездка туда с таким поручением оставила рану в душе Симона. Пока Арне хвастался своим внуком, юным Яволдом, Симон сидел, не спуская взора со свояка. Эрлин стоял, беседуя с посадником, того звали Бордом, сыном Петера, но он не был в родстве с семейством из Хестнеса. Нельзя сказать, что поведению Эрленда не хватало должной учтивости, но все же он держал себя очень свободно и непринужденно, беседуя со стариком, покачивался взад и вперед на пятках, закладывал руки за спину. Одет он был в темные цвета, как чаще всего одевался, но очень красиво. На нем было фиолетовое полукафтанье французского покроя, которое тесно облегало тело и было разрезано по бокам. Черная пелерина с откинута назад капюшоном, так что видна была серая шелковая подкладка, отделанный серебром пояс и высокие красные сапоги, туго зашнурованные в икрах и обнаруживавшие стройные красивые ноги. При резком свете, лившемся из застекленных окон каменной горницы, было заметно, что у Эрленда, сына Николауса, появилось немало седых волос на висках. Вокруг рта и под глазами его тонкое загорелое лицо теперь слегка подернулось морщинками. Появились поперечные морщины и на длинной, красиво изогнутой шее. И все же он казался удивительно молодым среди других людей, хотя был вовсе не самым младшим по возрасту из присутствовавших в горнице. Он оставался все таким же стройным и гибким, держался все так же свободно, немного развязно, как в молодости. Походка у него была все такая же легкая и упругая. Когда он теперь принялся расхаживать взад и вперед по горнице, по-прежнему заложив руки за спину, после того, как посадник отошел от него. Все другие сидели, переговариваясь между собою тихими, сухими голосами. Легкая поступь Эрленда и позвякивание его маленьких серебряных шпор были слишком уж отчетливо слышны. Наконец, кто-то из более молодых людей сердито попросил Эрленда сесть. Нельзя ли потише, любезный? Эрленд резко остановился, нахмурив брови, потом, смеясь, повернулся к заговорившему. «Где ты пил вчера вечером, родич мой Йон, раз у тебя так голову ломит?» — сказал он, садясь. Когда Лагман Харальд подошел к нему, он, правда, поднялся с места и стоял, пока тот усаживался, но зато потом непринужденно плюхнулся рядом с ним, закинул ногу на ногу и сидел, обхватив руками колено, пока тот говорил. Эрленд очень чистосердечно рассказал Симону обо всех неприятностях, с которыми ему теперь пришлось столкнуться из-за того, что убийцы и колдунья выскользнули у него из рук. Но едва ли у кого мог быть более беззаботный вид, чем у Эрленда, когда он сидел здесь, обсуждая дело с Лагманом. Тут вошел архиепископ. Его повели к почетному месту двое людей, обложивших потом старика подушками со всех сторон. Симон никогда еще не видел господина Эйлева Кортина. Тот выглядел дряхлым и хилым, и, казалось, все мерз, хотя и был одет в меховой плащ, и на голове у него была оттороченная мехом шапка. Когда до них дошла очередь, Эрленд подвел к нему свояка, и Симон, опустившись на одно колено, поцеловал перстень на руке господина Эйлева. Эрленд тоже почтительно поцеловал кольцо. При этом Эрленд держал себя очень пристойно и почтительно, когда, наконец, предстал перед архиепископом после того, как тот довольно долго беседовал с другими господами о разных вещах, но отвечал довольно легкомысленно на вопросы, который задавал ему один из каноников, и при этом выражение лица у него было веселое и невинное. Да, он слышал толки среди людей о колдовстве в течение многих лет. Но поскольку никто не обращался к нему за разъяснениями, то едва ли можно считать, что он повинен разбираться во всей этой болтовне, которая ходит среди женщин в какой-нибудь долине. Уж это обязанность священника расследовать, есть ли какое-нибудь основание для возбуждения дела. Тогда его спросили насчет того старика, который жил в Хьюсабю и, по слухам, занимался колдовством. Эрленд усмехнулся. «Да, он сам хвастался этим, но Эрленду никогда не приходилось видеть образчиков его искусства. Еще с детских лет он слышал, что он говорил о каких-то женщинах, которых называл Херн, Скёгуль и Снотра, но всегда принимал это просто за сказки или шутки. Херн, Скёгуль и Снотра — богини древнескандинавской мифологии. Мой брат Гюннюльф и наш священник, отец Эйлиф, допрашивали его несколько раз, но, очевидно, не нашли никаких причин возбуждать против него дело, раз они ничего не сделали. Ведь этот старик ходил в церковь каждый праздник и умел читать христианские молитвы. Большой веры в искусство Оуна у Эрленда никогда не было, и так как потом, будучи на севере, он видел, что такие чары и колдовство у финнов — то счел все то, чем занимался он, просто дурачеством. Тут священник спросил, правда ли, что раз как-то сам Эрленд получил от Оуна нечто, нечто такое, что должно было приносить ему амурную удачу? «Да», — отвечал Эрленд быстро, охотно и с улыбкой. Это случилось в ту пору, когда ему, наверное, было лет 15, значит, 28 лет тому назад. Он получил кожаный кошель с маленьким белым камнем и высушенными частями какого-то зверя. Но он и тогда не очень-то верил в такие штуки, и год спустя отдал этот талисман в первый же год своей службы при королевском дворе. Это было в городской бане. Он, шутя, показал колдовской талисман другим юношам, а потом один из королевских дружинников явился к нему и пожелал его купить, и Эрленд отдал ему талисман в обмен на отличную бритву.